Угасавший философ с какой-то радостью смотрел на лист бумаги против своей постели, на котором было написано, что он добился для покойного генерала запоздалой справедливости. Неприятно удивленный врач слушал, как Вольтер, вместо того, чтобы вспоминать о грехах, в последний свой час обращается с остроумными и циничными словами к умершим друзьям, злобно издевается над мертвыми врагами, работает над выражением «ad patres» для статьи в словаре. «Ad patres» — к праотцам с латинского. А ведь известно, что выражение это употребляют по отношению к человеку, отправившемуся к праотцам, то есть к умершему. Когда прибыли каноник и оба аббата, вокруг умирающего собрались доктор Троншен, слуга Моран, маркиз и маркиза де Вилет и мадам Дени. Каноник подошел к постели и проговорил: «Мосье де Вольтер, ответствуйте! Раскаиваетесь ли вы? Верите ли вы в божественность Христа?» Больной посмотрел на него ясным взглядом и ничего не ответил. Тогда каноник склонился над ним, и Вольтер поднял неописуемо слабую, неописуемо худую руку. Чуть заметная счастливая улыбка пробежала по лицу каноника. Он решил, что еретик поднял руку в знак раскаяния или приветствия. Заученным тоном, тихо, но очень внятно, каноник повторил свой вопрос. «Мосье де Вольтер, веруете ли вы в Иисуса Христа?» Умирающий сделал легкое движение рукой, и все поняли, что это знак отрицания. Потом он опустился на подушки и отчетливо прошептал: «Дайте мне спокойно умереть». Уходя, каноник злобно сказал маркизу де Вилету: «Зачем сюда вмешался аббат Миньо? Зачем вам понадобился Готье? Предоставь вы дело мне, я бы все прекрасно уладил». Еще 2 часа домашние стояли у ложа Вольтера. Тот несколько раз звал своего ваньера. В 11:04 он сказал слуге: «Прощай, мой милый Моран, я умираю». В 11:13 его не стало. Вместе с ним ушли в вечность бесчисленные неродившиеся драмы, поэмы и замечательные эссе. С ним ушел сверкающий острый ум, предельно страстное искусство насмешки, врожденная детски наивная жажда успеха. С ним ушла душа, которая во всех мелких вопросах была бесконечно эгоистически лжива, а во всех больших беспредельно воинственно правдива. С ним ушло существо, сотканное из мерзкой скупости и слепой расточительности, бесстыдной алчности и безмерной щедрости. С ним ушли сверхчеловеческие познания и поразительная способность перекидывать мосты от одной области духа к другой. С ним ушло пламенное стремление распространить свет истины по всему миру, жгучая ненависть к нетерпимости, суеверию, несправедливости, невежеству. С ним ушел ум, созданный повелевать во всем огромном мире и на далекие времена. И вот 30 мая в 11:13 от всего этого остался крошечный сохшийся труп. Когда это крошечное сморщенное нечто могло еще мыслить и писать, оно написало: «Я знал человека, который был твердо убежден в том, что жужжание пчелы прекращается с ее смертью». Он сравнивал человека с музыкальным инструментом, который перестает звучать, когда его разобьют. Он утверждал, что, по-видимому, человек, как и все животные и растения, создан, чтобы жить, а потом уйти в небытие. Человек этот, достигнув возраста Демокрита, вел себя как Демокрит. Он смеялся надо всем. Теперь человек этот больше не мыслил и не смеялся. Ему было все равно, что с ним происходит. Зато другим было не все равно. Каноник собора Сен-Сюльпис счел своим долгом немедленно послать донесение архиепископу. Тот полагал, что родные отвезут тело Вольтера в Ферне,